как их, сука, корейцы эти, они как на даче поселились весной, дальше уезжать они уже не собирались. Ну, естественно, что это были брат и сестра для начала, но они наплодились так, что там уже появилась у них откуда-то старая мама, сразу нарисовалась, какие-то родственники вьетнамские стали там тусоваться. Короче, там пиздец уже, сдачи их не выселить. Один домик они, ну, домик вот летний, они провоняли какой-то говнятиной, готовили там свои корейские блюда на продажу, обеды развозили. Ну, в общем, пиздец. Оккупировали территорию. И когда им мама Маринки говорила, что вы свалите отсюда, ну, как-то вот мы пожить там хотим, они, ой, ну, вы понимаете, ну, куда нам деться, мы бедные, в этой стране никого не знаем, ну, вы добрая женщина. Ну и в итоге добрая женщина не могла никак выселить мерзких иммигрантов. Ну как, не могла, потому что добрая женщина. А, плюс еще, конечно, здесь играла роль то, что они не платили за дачу. Обещали заплатить вот-вот, и, как всегда в этих ситуациях, вроде и выгнать жалко, потому что могут еще и не заплатить. Короче, как быть? Я вижу боль своего народа. Вот как-то ночью мы собрались изживать захватчиков. Взяли, сколотили из досок здоровый крест Ку-клукс-клана. Большой такой крест, где-то 2 на метр. Ну все, с поперечиной, нормально. Изрубили топором его, чтобы зазубрины были. Там я его шилом колол, гвоздями бил. Потом облили его бензином с машинным маслом. Прям пропитали, все так нормально. Потому что в эти дырочки там зазубрины... Масло и бензин затекли. Все нормально. Пропитали. Пришли ночью на участок. Поставили прям в грядку этот крест, вкопали. Все, установили его как следует. Подожгли. И давай в дом камни швырять. То есть отошли, чтобы не было видно, кто швыряет, только крест горящий. Вот, и ставим камни, швыряем. Ну, крест прогорел, нам смешно, все, по домам разбежались. На следующее утро, ну, первым делом на меня напала бабушка. Что ж ты делаешь-то? Ой, как тебе не стыдно? Там у старой женщины вот чуть и сердечный приступ не случился. Короче, вьетнамцы и корейцы как увидели, что происходит, начали баррикадировать дверь, приперли кровать к окнам, стали орать, телефона сотового нету. Значит, самец... Свалился, типа у него сердце болит, у него, ой, все, чуть не умер. Старуха визжит там, просто пиздец. Они думали, что их прямо сейчас уже в этом доме живьем и сожгут. Все, Ку-клукс-клан за ними пришел. Потом подошла ко мне тетя Света, мама Маринки. Говорит, Макс, спасибо, вообще нормально получилось. Они уедут на следующей неделе, деньги мне сегодня утром все отдали. Вот. Ну и, естественно, на следующей неделе они оттуда уехали, и больше их там не было. Я говорю, тетя Света, а нахера вы дачу-то сдавали вот им? Ну вот я как-то таджикам сдала. Потом вот у меня муж наркотики в грядке нашел, они спрятали пакет. Пришлось выгнать. Ну вот думала, эти нормальные, ну надо где-то деньги взять, ну пенсионеры. Ну вот, погорячились они, конечно, с этими вьетнамцами. Но мероприятие получилось веселое. Я думаю, так, надо как-то продолжать банкет. Таким образом, у меня есть под боком, опять же, Тёмыч. Тёмыч мало того, что святой человек, так он еще и боится темноты. А у него происходила следующая ситуация. Он постоянно просился к кому-нибудь переночевать. То у меня, то у Тёмыча, то у Михи. Я говорю, а что, можно переночевать? Ну, переночую, что, ну, жалко, что ли. Потом мы, значит... Плюс с минусом сопоставили и поняли, почему это происходит. К нему как-то пришли в гости девочки, и его дедушка решил, что Тёмыч стал большой, и пора уже ему дачу на ночь оставлять, чтобы он мог девочек-то пожаривать. Хотя девочки были, ну, как бы нейтральные, ни его, ни мои, ничьи, просто подруги. Дед стал уходить домой на ночь. Тёмычу ночевать одному страшно. Хуй его знает, дача, темно, стрёмно. Он просится ко всем. Мы эту фишку просекли. Все, договорились, что вот в определенный день мы никто его ночевать не пускаем. А в час ночи собираемся у меня на даче. Собираемся, идем его пугать. В общем, пока Тёмыч спал, мы сходили на кладбище, я приволок венки оттуда. Кладбищенские сделали веревку, сделали, опять же, крест кукусклановский, взяли у Маринки тыкву здоровую, желтую, вырезали там эти хэллоуинскую морду. Я сделал петлю из веревки, такую виселицу. Значит, сделали коробочки с камушками. Их, если на стену прикрепить и за нитку дергать, то так стрёмно получается, они постукивают. Запаслись бензином, леской и сколотили еще пентаграмму. Маленькую пентаграмму из реечек тоже обмазали бензином. Ну и все, как бы гуляем мы, все нормально. С Тёмычем шастаем. Он такой: ой, ну может быть у кого-то сегодня переночую? Я говорю: не, нельзя, у меня бабушка, там Миха тоже. У меня мама приехала, Тоныч, у меня вообще все дома, ну негде спать. Ну блин, не получается. Он говорит: да ладно, что, ни у кого нельзя там? Да не, ну блин, ну не получается никак. Блять, ну давайте тусоваться, эй, весело. Да не, нихуя, да ты что, да спать пора уже. Да блять, ой, весело, давай, вот сейчас попрыгаем, смотри, как смешно. Да не, Тёмыч, блять, ну что смешно, ну спать пора уже, правда. Я смотрю, у него тоска в глазах, друзья бросили. Вот, ну ладно, пошел домой. Ну, мы разошлись. Собираемся у меня, девочки опять же эти пришли. Ольга со своей подружкой Аней. Все. Сидим, готовимся к штурму. Оделись во все черное. Время уже 2:30 ночи. Все, пошли на разведку сперва. Мы с Михой приходим. Залезли к нему на участок. В окно смотрим. Сидит на кровати с книжкой. Свет включен, не спит. У нас просто истерика там, при свете спит, трус. Не можем, даже разговаривать не можем, так смешно. Ну, приползли на участок ко мне, типа, нет, подожди, надо еще сидеть в засаде, потому что никак, рано. Сидели еще час. Ну, взяли всю нашу атрибутику, пошли в атаку. Поставили на яблоню тыкву, налили в нее бензина, облили все дорожки его садовые бензином. Натянули веревку прямо перед самой дверью, приделали коробочки на стены, воткнули эти крест и пентаграмму и подожгли все. И давай камни в дом швырять. Он в окно выглядывает: блять, это паника, это пиздец, он орет там: суки, пидоры, гондоны. А выйти-то стрёмно. Вот, да мы смотрим в окна, вот, туда-сюда. Тут раз, метнулся, короче, к двери, мы все бам, в кусты попрыгали, он просто шпингалет задвинул за щелку. Все, опять орет. Нам смешно, ну все вроде прогорело, мы сидим в кустах в засаде, это дергаем за ниточки. Значит, прошло какое-то время, смотрим, он одевается, вылетает из калитки, вылетает из дверей, падает сразу, потому что там веревка натянута, подрывается, на велосипед садится и погнал куда-то. Ну, я моментом залетаю к нему в дом, вешаю прямо посреди комнаты эту петлю на люстру, выкручиваю лампочки, вытаскиваю пробки, сую под подушку к нему венок кладбищенский и черного котенка бросаю. Черный котенок у нас еще попался. Вот. И быстро убегаю. Тут через минуту возвращается Тёмыч, матерится там что-то во все горло. Пидорасы, гондоны, суки. Матерится, заходит в дом. Паника. Вот, ну что делать, подождали еще немножко. Опять свет зажегся. Опять зажегся свет, опять орет. Ну мы сидим, ждем. А у Тёмыча жила на даче собачка Тобик. Это скай-терьер. Серая, малюсенькая такая, гадина. Ноги задние у этой собаки отнялись. Но наглости прибавилось. Она кусает всех, кого хочет, за задние ноги, за ноги. Вообще все похуй. Ничего святого. Не боится ни ножа, ни хуя. Вот. И проходит минут 20, наверное, он этого Тобика выкидывает на улицу. Типа, иди, разберись. Ну, так, чтобы понятно было, Тобик весит килограмм 5. Тобик, давай под дом забираться. Ну ладно, уже, в общем-то, ждать надоело. Девчонки уходят домой. Тёмыч опять подрывается из дома, из своего на велосипеде. Погнался куда-то. И получилось так, что он едет на велосипеде. Велосипед его гремит. Девчонки идут по дороге, там темно. Услышали, что кто-то за ними гонится и матерится. Испугались, побежали через участок какой-то заброшенный. в панике ободрали себе руки, ноги, там, жопы, все, что только можно, залетели, залетели к себе домой, закрылись на щеколду, тоже сидят, трясутся. А Тёмыч поехал проверять, где я, значит, вообще, дома ли. Подъехал к моей калитке, смотрит, свет у меня на даче горит, орёт. Но так как знаю, что у меня там бабушка, то, ну, вроде как он туда через забор прилезет, бабушка же, ну, неудобно. Покричал, покричал, никто не вышел. Ночь же. Уехал к Тонычу проверять, где Тоныч. И встречает как раз Тоныча. Тот идет, значит, как ни в чем не бывало, домой. И такой: ты че, сука, где был? Такой: я с Турников. Да хули ты мне пиздишь в 5 утра, гандон! Плюнул, поехал. А на даче у него, ну, а на даче у него остались в это время только мы с Михой. Мы сидим, ждем, что будет. Приезжает Тёмыч. Уже начинает светать. Мы сидим в углу участка, ждем, когда он еще какое-то действие предпримет. И точно, идет Тёмыч, гонит перед собой Тобика на поводке и палкой в жопу его пинает. В руке кирпич. И орет: иди, иди сожри этих пидорасов, иди сожри их. Увидел нас такой: ах, сукины дети, вот кто мне спать не дает. Так это обман раскрылся. Раскрылся, но мы, естественно, своих попыток Тёмыча закалить не бросили. Но, по крайней мере, вот в этом плане мы пока что от него отстали. Ну, естественно, мы не только занимались низведением друг друга. Мы дрались на мечах. Я сделал из дерева меч, из палки, да, сделал меч. И спровоцировал на всплеск толкинизма. Ну и там с одним, с другим, там все это мы постоянно споринговались. Плюс я качался на даче у себя, пресс качал. Там у меня штанга была такая смешная, 30-килограммовая. Она, собственно, потом несколько раз в роликах формата 18 фигурировала. С этой штанги тоже вышла интересная история, потому что ближе к осени, когда я понял, что пора переезжать в Крылатское и качаться уже надо там, я решил отнести ее домой. Ну, мне от дачи до дома идти, ехать на велосипеде 40 минут. Я думаю, ну, заодно покачаюсь, штангу, думаю, отнесу. Часа за полтора я ее за два дотащу. И пошел пешком со штангой. Положил ее на плечи, иду. Ну, минут через 10 я понял, что я погорячился. Я понял, что это пиздец. Вот я со штангой, уже не знаю, что это, я ее и на плечо кладу, и под мышку, и на бицепсы, и как на трапеции, и так, и сяк. В общем, тащил я ее часов 5. Приволок я эту штангу домой, я проклял вообще все. Там проезжают менты какие-то, смотрят на меня, как на умалишенного. Потому что вышел я часов в 9 с дачи, а иду уже по району, там час ночи, я с этой штанги куда-то прусь. Ну, следовало бы подумать, что ее спиздил я, потому что, ну, какого-то подозрительного вида. Но не пиздит штанги никак. Это, ну, так не происходит. Все, пришел, положил ее, свалился и проспал весь следующий день, вообще не вставал. Потом мы решили с моим другом Стасом оборудовать спортзал у него на этаже. Спортзальчик. Обили там досками дверь. Все вымыли. Штангу я эту притащил. Надо взять где-то турник. Ну, где турник взять? Хер его знает. Пошли к его однокласснице Саше Харитоновой, которая потом в Доме 2 все снималась. Значит, пошли, у нее на этаже висел турник. Он это знал. Все, приходим туда. Ну, там видеокамера. Ну, видеокамеру, естественно, надо закрыть шапкой. Так глазом в нее посмотрел. Ага, камера, да, все, шапкой закрыл. Как вот в самых этих... в роликах про самых неудачливых грабителей. Открутили этот турник. Там с грохотом он свалился. Мы давай вниз бежать с этим турником по лестнице, потому что лифт уехал. Шума, пиздец, я ногу себе подвернул на лестнице. Съебались с этим турником вниз. Пришли домой, прикрутили его Стасу. Все нормально, у нас оборудован спортзал. Ну и, короче, лежу я на следующий день, нога подвернутая болит. Думаю, надо бы идти качаться. На дачу идти или ехать неохота. И тут звонит мне с дачи девчонка Ольга. Ольга мне все время нравилась. Она такая красивая девушка, и общаться с ней интересно. Ну, а сволочь. Вот сволочь — это вот совершенно четкое и конкретное описание ее натуры. Хотя тогда я, может быть, этого до конца-то и не понимал. Не знал, во что ввязываюсь. И звонит она мне: «Макс, ну что ты, на дачу-то приедешь?» Я говорю: «Ну, конечно, конечно, как вот скажешь, прямо сейчас уже выхожу». Она такая: «Ну, давай, давай, я тебя жду, давай на остановке там встретимся, поедем вместе». Думаю: «Так, ну вот это вот вообще интересно, потому что Ольга мне нравилась давно и довольно сильно». У меня сразу нога прошла моментом. Я одеваю кеды, джинсы, все, побежал. Побежал, побежал, прихожу на эту остановку, там Ольга со своей подружкой приехали на дачу. И с этого дня у меня начался период ухаживаний. Период ухаживаний за Ольгой, там это все было так интересно. Я заходил за ней с утра: «Оля, пойдешь гулять?» Она: «Да, пойду». Ходили там, значит, костер жгли, там все разговаривали, за руку гуляли. Я ее на плечах носил, там, ну, вообще, короче, в самых лучших традициях детской романтики. Ну, и как-то решили мы пожечь костер. Ну, а костер, да, даже где-то взять дров. Я знаю, там заброшенный один участок есть. Ну, пошел, вытащил оттуда 6-метровую секцию забора, приволок, забор быстренько разобрали и сожгли. Я думаю: «Так, ну, нормально, костер пожгли, все окей». Через 2 дня какой-то хозяин этого участка, значит, начинает выебываться, что какой негодяй сжег мой забор. Ну и каким-то образом меня ему сдали. Вот. Ну, в общем-то, мы с ним были знакомы, он такой приблотненный, ну, хотя никогда я с ним особо не общался. Ну, можно было подумать, что он мне подойдет и скажет: «Сделай забор, Макс, там, ну, если мой участок». Но я не знал, что это его, он его купил недавно. Ну вот, и стоял он заброшенный. Вот. А он вместо этого просто там через кого-то передал, что если забора не будет на следующее утро, то все, мне пизда. Ну, естественно, я не стал на это никак реагировать. Ну вот, ну и иду я с Ольгой, с Михой и с подругой Ольги, мы идем, что-то все весело. Она у меня на плечах сидит, я ее так несу, ля-ля-ля. Тут подбегают дружки этого хозяина участка. Подбегают: «Ну все, Макс, что, давай, хорош ты там уже догулялся, блядь, все, сейчас с тобой Паша разбираться будет». Я говорю: «Что, в смысле, разбираться там?» «Ну, ща, блядь, узнаешь». Ну, я Ольгу с плеч спускаю, подходит тут Паша, с ним еще несколько человек. И прям: «Ну, здорово». Он вместо «привет» бьет мне по уху. Я просто в ахуе. Ну, ему 35 лет там, или 30, но мне 17. Ну, куда ты так? Зачем вот эти вот грубости? Я, естественно, ему в ответ бью по морде. Раз, два, три. Он меня хватает. Ну, я вешу 70, допустим. Он весит где-то килограмм, ну, под соточку, может, 97. Такой. Прижимает меня к забору и такой: «Сделай мне забор, блядь». Я говорю: «Да сделаю, что ты выебываешься? Ну, какие вопросы?» Он: «Сделай, я тебя сейчас отпизжу». А я, ну, как бы, ну, с одной стороны, я понимаю, что забор надо сделать. Но забор-то его, конечно, это не совсем правильно. С другой стороны, он уже, ну, ударил меня по уху. Я не могу остановиться, его бью при этом. То есть я как бы соглашаюсь сделать ему забор, понимая свою неправоту, но в то же время бью ему по ебалу. Он согнулся как-то, я его бью коленом в нос, он поднимается, я начинаю бить лбом ему в брови. Короче, в итоге мы оба свалились, а он толстый, меня держит, нас растаскивают. Он быстро встает, типа: «Ну все, решили», и уходит. Уходит, на меня фонарем светит, у меня просто все лицо в крови, вообще просто все. Я думаю: «Ёб твою мать, у меня руки все в крови, майка в крови, лицо в крови». Я думаю: «Блядь, как-то это нехорошо получилось». Ну все. Такие: «Ну вот, что, будешь знать, короче, как с Пашей связываться». Я говорю: «Ну да, что, какие вопросы». И ушел. Ушли мы, значит, ко мне на участок опять. Меня Ольга умыла, у меня все чисто. Она такая: «А чья кровь-то?» Я говорю: «Ну как чья, понятно же чья». Да ладно. Ну да. А Паша, он там на даче такой, как бы, крутой авторитет. Ну, а крутой по дачным меркам авторитет. Все, значит, на следующее утро иду. Мне с утра прям какие-то ребята подходят. Ну чё, чё у тебя с лицом-то все в порядке? Нихуя себе, блядь, сказали, что у тебя просто каша вместо морды. Я говорю, нет, нормально, все. Один, второй меня спросил, третий. Я думаю, да что за хуйня такая? Вот к вечеру вышел Паша. Синяки, все зеленки замазаны, распухшие. Вот, ну как бы это. Нормально все. Собрали мы каких-то досок там вместе с ребятами. Сделали ему забор. Ну, потому что все-таки справедливость, она должна торжествовать. Выебнулся, получил поебалу. Ну, если уж забор испортил, да еще и спалился, ну, сделай. Ну, базара нет. Все так ровно и закончилось.